Вот опять, когда речь идет о природе, то Бог ставит ее состояние в зависимость от состояния людей. Люди стали грешить, Бог отдал землю на посмеяние. Я еще раз напомню, один из текстов Писания из Псалтира. Там Давид, или Дух Святой через Давида, он напрямую говорил, что говорит, он претворяет или превращает землю плодородную в саланчатую за нечестие живущих на ней. Прямой ответ, самый, так сказать, важный центр всего. Дело не в том, что климат изменился, дело не в том, что земля там на несколько градусов повернулась, а дело было в том, что люди стали делать беззаконие. И он претворяет землю плодородную в саланчатую за нечестие живущих на ней. И толкования никакого не надо. Напрямую. И здесь вот то же самое описано. Завял, земля сетует, сохнет. А то, что земля сохнет, Ливан постыжен. Это очень такое красивое место, Ливан. Зеленая буйная растительность, очень красивая. Но когда земля станет сохнуть, то как растения могут сохранять свой вид? Они же не могут сохранять его, если земля сохнет. Начало отсюда ложится. Ливан постыжен увял, Сарон похож стал на пустыню. Помните, я нарцисс Саронской лилии долин. Вот когда я вот эту читаю, песни Соломона, то вот эта земля, она была как цветущий сад, там очень много было цветов. И, наверное, одним из самых глав был нарцисс Саронский. Именно вот эта роза Саронская называют ее. Он завял. Вся эта красота исчезла. Сарон стал похож на пустыню и обнажены от листьев своих васан и кармил. Кармил означает плодородный сад. Васан – базальтовая земля песчаная. Здесь очень трудно что-то вынести. Но смысл какой заключается? Когда человек падает в грех, то впоследствии он настолько обретает большую силу, он уже не способен закрыть его листьями, словами, своим поведением наружным. Это все листья. И говорит, приходит такое время, когда он уже не выдерживает. И открывается то, что есть на самом деле. Обнажены за счет того, что листья опали. Листьями можно прикрыться на время. Мы сейчас называем листьями. Это слова наши, это наши поступки наружные, это наше желание быть хорошими, это хорошее желание. Я иногда слышу так, я стараюсь. Я говорю, это хорошо, что ты стараешься. Но это говорит о том, что ты не такой, какой как ты себя показываешь. Вы поняли меня, что я говорю? Это хорошо, что ты стараешься. Ты знаешь, как надо, чтобы хорошим быть. Как надо приятное сделать. Но это говорит о том, что ты не такой показываешь себе, какой ты есть на самом деле. Ты стараешься. А когда внутри все нормально, то не надо стараться. Когда у меня внутри все плачет, то мне надо стараться улыбаться, чтобы кому-то не показать. А когда у меня внутри все улыбается, радуется, зачем мне стараться? Оно все наружу. Вы понимаете, вот на что я обращаю внимание? Поэтому стараться надо. Я не за то, чтобы еще не выплескивали все то, что у нас часто накапливается. Но я очень хотел бы, чтобы его не было вообще. Чтобы его не было вообще, что можно было прятать, надо было бы прятать. Вот в чем сегодня весь вопрос стоит. И, конечно, до поры до времени надо и стараться. Я не против этого, потому что есть борьба, это плоти и духа. Помните, написано? Плоть противится духу, а дух противится плоти. Так что вы часто делаете не то, что хотели бы. Но это нормальное явление. Но это значит, что вы стоите на стороне Духа вашего, и Господь стоит за вас. Но это говорит еще и о том, что все-таки не все еще в порядке. Человек Божий, спасенный, но больной, надо лечиться. Вот, вот и все. И на этом не надо успокаиваться. А мы все хорошо знаем наши недостатки. Во всяком случае, наверное, больше, чем кто знает о нас, мы сами о себе знаем. То Бог о нас знает все, а мы больше всех знаем о себе, что у нас есть. И знаем, с чем нам надо сражаться и бороться. И дальше в 10 стихе Господь говорит так. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь». Ну, здесь такой порядок интересный. Конечно, Господу не надо восстанавливаться. В каком смысле? Что, допустим, нагрешил где-то, ослабил, да надо восстановиться. Но, тем не менее, допустим, он смотрел и не обращал внимания до поры до времени. То он говорит, ныне я восстану, потом поднимусь, а потом вознесусь. Но для нас сегодня эти ступеньки очень важные. Сначала восстану, покаюсь, потом встану крепко на ноги, а потом уже Бог сделает то, что и летать буду, то есть с землей не буду связан, буду выполнять волю Божию. Нам очень часто хочется нажить «восстану» и сразу в полет отправлюсь. А так не получается. А так не получается. «Восстану» или, как здесь написано, «поднимусь». Я восстану, поднимусь и вознесусь. Здесь, конечно, не имеется в виду вознесусь в гордости какой-то, а именно о духовный возраст. Когда мы говорим о каком-то полете христианском, то имеем в виду, что человек настолько вот отдан Господу, что его житейские обстоятельства не связывают. Он, что бы там ни было, он исполняет волю Божию. Значит, у нас не всегда так бывает. У нас не всегда так бывает. Мы часто не можем оторваться полностью от земли. Я когда-то помню, когда, на своем примере, когда моя мама еще жила, у меня была жива, и я знал, что она скоро умрет. И вот однажды Бог говорит, куда-то вот туда вот поехать надо. А у меня мама, я ей сказал, говорит, ну, говорит, не едь. Не едь, я могу умереть, я не поехал. Она живет. Потом в следующий раз Бог говорит, едь туда, говорит, сестры мне говорят, не едь, говорит, тебя должны рукополагать сегодня. И никто не приехал. Вы понимаете, что? А потом уже третий раз Бог говорит, едь, поехал. Все, и мама жива. И она умерла, когда я дома был. Но я не мог оторваться от земли в этом смысле. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? Я не мог оторваться. Это не что-то было такое очень серьезное. Ну, естественно, серьезное, ну, мать есть мать, потому что не скажешь, что тут, ну, что-то такое очень неважное. Но с другой стороны, ну что такое, если Бог говорит, ну, если бы даже умерла бы, ну, так и что? Так нет же связи. И эти связи очень часто... Я один пример такой привел, но, может быть, не совсем сильный такой, но такой простой. Это самое простое может удержать. Но есть же иногда более сложное, больной кто-то дома. Говорит, нет, Дмитриевич, потому что там Сашка больной, и Дмитриевич не поехал. А Сашка сегодня живет. Ну, как пример я просто привел. Ну, не поехал, связаны. Связаны, привязаны где-то. Где-то с землей связаны. Поэтому вот это вознесусь, оно не означает гордость, как он означает свободу, подчинение, не связан. А если Бог что-то советует, то если нам кажется, что какое-то несовершенное, оно никогда вреда не принесет. Бог никогда ничего не делал так, чтобы нам было плохо. Но он прекрасно знает будущее вперед и знает, что ничего не будет, все нормально будет. А мы как люди... Говорит, один сказал, помните, купил 5 пар валов, не могу прийти. Другой там сказал, что там, землю посмотреть. А третий сказал, я женился. Ну, наверное, женился самое сложное. Если женился неудачно, то это уже не вол и не земля, и не перепродажа, ничего не сделаешь. Я ему сочувствую. Когда он сказал, я женился, потому не могу прийти. Это вопрос такой, многие женились, и сегодня для них проблема. Я когда читаю, не говорят на это обращать масушки, думаю, вы не на то обращаете внимание. Вола можно зарезать, землю можно продать, а жонку не продашь уже. Это уже все, на всю жизнь. Если уляпался, то уляпался. Если хорошо, то хорошо. Поэтому вот с этой точки зрения я просто обращаю внимание. Это довольно такие серьезные вещи. Но он говорит, я пойду за тобой, только мне позволь прежде похоронить отца. Помните? Пойду, но... Говорит, оставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди за мною. И говорит, всякий, возложивший руку свою на плуг, что? И озирающийся назад, что? Неблагонадежен для Царствия Божия. Поэтому вот с этой точки зрения у нас очень много может таких связей существовать. Может, они не очень серьезные, но вы знаете, то головой несерьезные, но если они удерживают исполнение воли Божией, то значит серьезное. Может, оно не столь сильное в глазах людей, но если оно удерживает, значит серьезное. Для кого-то, может, оно не серьезное, а для кого-то серьезное. А для кого-то очень серьезное. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы, беременны сеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше — огонь, который пожжет вас». Вот это очень интересное место. Беременные сеном. А если беременные сеном, то чем разродитесь? Почему написано соломой? Потому что когда рождается человек, то он все-таки это уже другая жизнь немножко. Он что-то берет от отца, что-то берет от мамы, но это уже третья личность. Это уже не один к одному. И он говорит, но если беременные сеном, то чем разродитесь? Соломою. Чем что горит? Чем что сгорает? Не будет ничего лучшего. А дьявол очень умеет нас на солому направлять. Я вспоминаю исход из Египта. Помните, там израильтяне, чем они там занимались? Они кирпичи делали, не было глина и солома. Глина и солома надо было. Естественный материал, это все искусственное, это были камни. Помните, когда строили Вавилонскую башню, там подмечено, что они обжигали кирпичи и стали кирпичи вместо камней. Помните? То есть это уже искусство, это руками сделанное. То вот здесь, когда я читаю, что было вот этой соломой, что было этим сеном? Земное. Земное. Израильтяне всегда гнались за земным. Они всегда хотели иметь богатство. Они всегда ценили эту материальную часть жизни. И дошли до крайности, как вы знаете, вот здесь. Они забыли другую сторону, духовную. И Господь им говорил, вы думаете, что будет хорошо очень? Но не будет хорошо, потому что в вашем сердце, вот внутреннее, что у вас там живет, что вы должны родить, оно сено, это то, что горит. И поэтому золото не родите, камни драгоценные не родите, которые не горят, солома будет. И я... Когда читаю книгу «Исход», я наблюдаю, значит, как все-таки дьявол умел заставить солому искать. Помните, когда пришли Аарон с Моисеем «Отпусти народ», они, кажется, этим делом и занимались. Они города для запасов строили, Пифом, Рамсес построили, еще что-то. И когда Моисей фараона предупредил о том, что израильтян должен отпустить, он не отпустил. То вы помните, что сделал фараон? Тоже такой политик. Он число кирпичей он не прибавил, поставил то же самое. Но сказал, я вам соломы не дам. Ищите сами. И пошли искать солому, чтобы выжить. Жнево стали собирать. Заставил искать солому. И возмутились они тогда против Моисея, сказали, вы им оружие в руки дали, чтобы убить нас, что бы это сделали с нами? Хотя Моисей здесь был не виноват. Им надо было идти не к фараону, а идти к Богу молиться. Но там своя история, и там очень, ну, не так просто рассуждать на эту тему, почему Господь так сделал. А вообще Господь предупредил сразу, чтобы они не смущались. Говорит, я фараону дам повеление отпустить, но он вас не отпустит. Так что вы не думайте, что все так будет просто. И цель была показать народу израильскому силу Божию. А вторая цель – египтянам показать свою силу. Они что, фараона боготворили? Их богов было много. И для того, чтобы показать остальным свою силу, вынужден был народ Божий терпеть некоторое время. Они этого никак не хотели понять. Они считали, что они одни кругом, больше Богу никакого дела нет, и, знаете, и падали в панику сразу. Почему нас не отпускают? Как это так? Это вы это наделали такого дела? Они никак не хотели думать, что Бог все-таки еще что-то думает, и кроме них у него еще есть люди. И они, знаете, весь этот гнев вызвали. Но факт остается фактом. Фараон заставил их искать солому. И они искали эту солому, чтобы выжить, чтобы их не били, урочное число кирпичей дать. И вот здесь Священное Писание говорит, кто бы ни искал солому, каким-нибудь давлением, давление это будет, или какая-то другая причина, но это не оправдание. Кто беременный щеном, тот разродится соломою. Может быть, его не оправдываться, жизнь такая, надо. Но это ничего не поменяет абсолютно. Как узнать, чем мы сегодня беременны? А просто подумайте, о чем вы больше всего думаете сегодня днем, о чем больше всего думали, чем вы и беременны. Хорошо меня расслышали? Вот подумайте хорошо, проанализируйте, о чем вы больше всего и чаще всего думали, вокруг чего вращались ваши мысли. Это и есть ваша беременность. И родите то, что искали, о чем думали сегодня целый день. Ничего другого. Я не раз повторяю эту мысль. Не надо ни откровений никаких, ни пророчеств не надо. Вот посмотри, о чем думаешь, о чем переживал большую часть времени. Такое и есть. Это и есть то, что живет в тебе. Это и есть то, что ты носишь. Это и есть то, что ты хочешь видеть. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы не разродились соломою. Потому что однажды пойдет огонь. Однажды пойдет огонь. И это от нас не зависит. Зависит от Господа, который в различные времена действует различно на земле. И тогда то, что горит, оно сгорит. И дальше, дыхание ваше – огонь, который пожжет вас. Дыхание ваше. Что говорите? Огонь, который пожжет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный черновник, будут сожжены в огне. Вы знаете, что такое горящая известь? Это называют, наверное, не гашеная, да? Обычно чем заливают пожары? Водой. А гашеную известь можно залить огнем? И когда? Покуда не сгорит все, водой не зальете. Может быть, можно было как-то оградить доступ воздуха. Я не специалист, я не пожарный. Я не знаю вот этой системы всей. Но во всяком случае, когда Бог сравнил народы с известью, то уже точно огнем ее не зальешь. Покуда она, как говорят, не гашеной не станет, она будет гореть. Так и здесь Господь говорит, вот когда начну судиться, то народы будут вот такими. И будут народы, как горящая известь, как срубленный черновник. срубленный терновник. Когда мы читаем книгу «Царств», там написано, его не оставляют просто так, его обязательно сжигают, он очень колючий. Его берут железом и сжигают. Его тоже не оставляют. Терновник. И народы будут вот такими. И в самом деле народы, которые живут во грехе, это колючие люди. И где-то, кажется, у Михея написано, лучшие из них, как черн, и справедливые, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Я буквально цитирую этот текст Писания, но не совсем помню, где он написан. Но мне, в одного из малых пророков. Лучшие из них, как черн, и справедливые, хуже колючей изгороди. А Писание говорит, срубленный терновник берут железом и сжигают, потому что его голыми руками не возьмешь. Поэтому у Бога хватит железа на то, чтобы взять и сжечь. Не потому, что он ненавидит людей, а потому, что грех ненавидит. А человек не хотел расстаться с грехом, погибает вместе с ним. Погибает вместе с ним. Слушайте дальние, 13 стих читаю. «Что сделаю я? И вы, ближние, познайте могущество мое». Вот тоже такой интересный стих. «Дальние, слушайте, а ближние, познайте». И здесь есть разница. Наверное, среди нас очень много людей, а может быть даже все, которые слышали о Господе. А вот те, которые познали Его, находятся под Его контролем, в Его власти, под Его водительством, наверное, очень мало. Наверное, очень мало. Значит, ближние слушайте, дальние слушайте, а ближние познайте могущество мое. Поэтому цель Божия и работа сегодня, чтобы мы не только слышали о Господе, чтобы мы познали Его, сели с Ним одно, чтобы в действительности могли быть членами Его тела. И это сегодня очень важно. Когда мы можем быть членами тела Господня? Скажите, мы все члены тела Господня. Да, с той точки зрения, что Бог через Дух Святой объединил нас в одно тело, это да. Но с другой стороны, когда здоровое тело, то члены тела работают одно для другого. Они не отсиживаются без работы. Вы согласны со мной? Они никогда не мешают друг другу. Глаза смотрят, уши слушают, ноги идут, и сердце кровь качает. Работает организм. Подчиняется главе. Но мы сегодня привыкли так думать, что, значит, разум в голове находится. Пусть будет так. Вообще, я не знаю, где он находится. Ну, так считается голова. Пусть будет голова. Это не особенно уже важно. А вот, допустим, для нас, как для членов тела Христова, голова не я. И Дмитрий не голова здесь. Голова Христос. И мы тогда являемся здоровыми членами тела, когда выполняем волю Иисуса Христа. Он есть глава. И когда мы это делаем, у нас никогда не будут пересекаться дороги. Мы никогда не будем мешать друг другу. Если мы мешаем друг другу, значит, кто-то больной. Вы знаете, что есть, допустим, люди, у которых больны есть некоторые члены тела. Нога парализована, рука. Как она мешает всему телу? Она в теле, но она проблемы создает. Она создает проблемы. Или, допустим, слуха нет, или еще чего-то нет. Поэтому я обращаю внимание вот на что, когда взял вот этот текст Писания, чтобы мы познали Господа, познали волю Его. И вот когда мы читаем вторую главу Иаиля, там о воинстве небесном написано. Об этом сильном воинстве небесном. Там написано так. Они, говорят, идут, каждый своей дорогою, они не давят друг друга. Это огромное войско. Вот наступает день Господень и так далее, и так далее. Говорит, перед ним потрясется земля, поколеблется небо, и Господь даст глаз перед воинством своим. Иначе они там ходят на стены, влезают в окна, как вор. Перед ним потрясется земля, поколеблется небо. Так описано вот это воинство небесное. И там еще не такой стих такой. Они идут стройно, не пересекаются никогда, не давят друг друга при всем множестве. Они работают как единый организм. Они познали. Они члены тела Христова. Я сегодня не хочу сказать, что кто-то не является членом тела Христова, но я не ошибусь, если скажу, очень много есть больных членов, которые этим командам не подчиняются. Я помню такие случаи, я не один раз рассказывал, несколько раз было, когда я очень сильно уставал. Один раз было так, наверное, несколько дней и ночей не спал буквально. И помню такой случай, значит, мне, знаешь, я сплю, мне стучат, и я не могу сообразить, что мне надо делать. Потеряна связь. После до меня доходит, что то ж мне надо встать, открыть. Я даю команду вставать, а мои члены тела не подчиняются этим командам. Мне аж жутко стало, потом так вот стропянулся. Вот так бывает в жизни. Когда голова дает команду, а я как парализованный член, я ее просто не выполняю. И сказать, что я не член тела, не скажу, но сказать, что пользы от меня много, тоже не скажу. Это может даже обуза. Это что значит? Это значит, что кто-то должен двойную работу делать. Правда, Бог может так делать. Я помню, когда я учился в техникуме, у нас приходил, там был один узбек, работал на обувной фабрике. У него настолько были сильные руки, он запросто на одной руке подтягивался, это солнце крутил, а ноги никуда не годные. И он за счет рук много что делал. То есть Бог так-то умеет компенсировать недостаток одних членов тела другими в нашем организме. Но это уже двойная нагрузка тогда. Кому-то надо. Я не знаю, как он сейчас живет. Я с ним давно не встречался. Наверное, может, лет 40 или не больше. Я уже уехал отрабатывать за Москву. Потерялись контакты с ним, не знаю. Но я просто обратил внимание. Потом был второй случай. В одного из юношей тоже. Была одна сухая рука. Зато другая была в два раза толще и сильнее. Бывает такое. Но в церкви такого, думаю, что не должно быть. Каждый должен быть на своем месте. Каждый должен исполнять свою функцию. Если мы члены тела Христова, у нас есть работа своя. Мы просто не можем ее не делать. Иначе что-то будет недоделано. Кто-то один все не сделает. Кому-то будет двойная нагрузка, потом тройная. А потом скажут, а потом четвертый дадут, и он упадет. Скажут тогда, о, набрался и упал, так ему и надо. А что вы думаете, так не бывает? Говорят, кто везет на того, и что больше грузит. А кто не вез, тот и не везет. Это такие, самые такие люди надежные. Они никогда ошибок не делают нигде. Все у них нормально, они все видят. Никто претензий не предъявит никаких. Потому что ни к чему, спокойно просидели всю жизнь, проспали. И никого не обидели, никому ничего не сказали. Ошибок не было никаких. Просто очень все, очень легко вот так вот. Но в конце не знаю, что будет. А вообще вот так вот посмотрел, что бывает вот такое в жизни. Поэтому это не совсем нормальное явление. Здесь Господь говорит, что слушайте дальние, что сделаю, и вы, ближние, познайте. Но я немножко вышел с этого конца. Написано, познайте могущество мое. А я взял познайте в более расширенном варианте. В более глубоком смысле познайте, как члены церкви, как члены тела Христова, ну, познайте свое место и работайте. На своем месте, свое дело. Почему у нас надо будет столкновение? Потому что не всегда мы занимаемся своим. Иногда лезем, куда нам не надо. Возникают проблемы тогда. Возникают тогда проблемы. А если кто-то делает свое дело спокойно, свободно, то, что он делает, он и будет делать. И уж не касается, кто как делает. С другой стороны, влияние какое-то может быть. Потому что, когда всем хорошо, то легче двигаться. Когда кто-то где-то вырывается, где-то тоже без поддержки нет. Но, тем не менее, это не оправдание, что он не делает, и я не буду. Он будет отвечать за себя, а ты будешь отвечать за себя. Бог скажет, ты знал, что тебе надо делать. Какое твое дело, что он не делал? Это уж совершенно не твое дело. Ты делай то, что знаешь делать. Остальное все, это Бог будет разбираться. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Кто является огнем поедающим? Послание к евреям, 12 глава, 29 стих. Потому что Бог наш есть кто? Огонь поедающий. Для кого поедающий огонь? Для святого или для грешника? Для грешника. Для святого он не поедающий огонь. Он есть Бог любви. Вообще-то не совсем для грешника. Для греха, наверное, правильнее будет. Наверное, будет правильнее, для греха является огнем поедающим. Но если я слился с моим грехом, то Бог, гневаясь на грех мой, и мне же достанется. Ну, конечно. А как же иначе? А как же иначе? Оно по-другому быть не может. Достанется, потому что не смог рассоединиться с грехом своим. Не наказывает нас Бог, допустим, просто так вот, а наказывает за то, что грех где-то есть какой-то. Чтобы, ну, достигнуть до сердца, чтобы мы могли противостать ему. Или хотя бы какие-то меры предпринять. И потому неудивительно, что когда узнаем, кто будет царствовать, а здесь устрашились грешники на Сионе. Почему? Потому что хотели или не хотели, они знали закон Божий. И понимали, что легко не будет, если этот царь воцарится. Вы знаете, как сегодня непросто, когда меняется правительство. Где-то президент меняется, где-то царь меняется. То, наверное, тот, кто был другом, вот царю будущему, он ничего не боится. А кто был в конфликте, а кто его знает, что он делает, вот уже чуть-чуть, и он будет. Уже страшно. Страшно, потому что хорошо понимает, что, ну, характер знает и так далее, что может кончиться плохо. И потому здесь тревога естественная. Устрашились грешники на сегодня. Почему они сказали? Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Дальше ответ. Тот, кто ходит в правде. Я вот это прочитаю, я уже буду кончать, уже 52 минуты. И говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать кровопролитие, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Там уже дальше благо, которое приносит вот тот, кто ходит так, как здесь написано. Поэтому я уже это все оставляю на следующий разбор. Пусть сегодня Господь благословит нас, вложит в сердце то, что мы сегодня слышали. И пусть благословение Господне поможет нам приобрести еще большее благословение Божие, чтобы жить по Слову Божию и этим прославить имя Господа. Аминь.